конце занятия пробуем петь хором, затем с выходом каждый на первый план. По-разному пробуем. https://www.youtube.com/watch-v9fkm. Кей-поп — это такая хрень особого рода, почему-то на ура принимаемая в Корее и даже в целом в Юго-Восточной Азии. Приходится учитывать. Но замахиваться будем на большие. А кто вам позволил мясное есть? Менеджер им застукивает нас на обеденной обжираловке. Я продолжаю обгладывать куриную ножку. Менеджер смотрит, ждет объяснений. Их у меня есть. Мы стали заниматься дополнительно бегом. На тренировку тратится 600-700 килокалорий. Три тренировки в неделю – 2000 килокалорий. Значит, девочкам надо дополнительно килограмм курятины в неделю, либо чуть меньше говядины, или грамм 600-700 свинины. Менеджер на самом деле я, и ответственность моя. Умирающие лебеди на тренировках мне не нужны. Для того, чтобы много работать, надо много есть. И принимаюсь хрустеть жареным крылышком. Менеджер им глядит слегка очумело и отстает. Вообще-то он зашел передать мне график съемок и ТСУС, а среагировал рефлекторно, по привычке. После обеда немного отдыхаем, а затем идем в танцкласс. Почти час жестких занятий у станка, затем растяжка и разучивание балетных и танцевальных па. Из художественной гимнастики в основном. Равновесие и прыжки выполняю на 3 с минусом, может, на троечку вытягиваю. Девчонки представляют совсем жалкое зрелище. Одно хорошо, замечательный повод похохотать друг над другом. Лалиса, ты обещала помочь с тем движением. Дует губки Чион. А, ну да, было такое. За одно сложное комбинированное движение ей больше всего доставалось от хирографини. Ща решим. Руками худо-бедно она может сыграть, но при этом сделать резкий ход тазом в сторону не может. Совместить не может два движения одновременно. Проблема ясна всем, кто пробовал одновременно хлопать ладонью себя по животу и гладить собственную голову по кругу. Возвращаюсь от своей косметички. Кое-что давно припасла как раз на этот случай. Сначала давай руками. Эту сюда, эту туда. Про пальцы не забывай. Нормально. С пальцами потом доработаем. Еще раньше поручила ей заучить до автоматизма движения руками. Прогресс есть. Теперь попробуем организовать прорыв. Дженни. В середине движения хлопни руками у нее над ухом. А ты, не вздумай дернуться. Мне надо, чтобы при любом воздействии движение было закончено. Далее заставляю ее делать на ходу. Просто идти и повторять пируэт руками раз за разом. Через четверть часа решаю, что с прелюдией можно заканчивать. Заставляю делать перед собой и в нужный момент быстро укалываю ее кончиком булавки в голый бок. Чион с визгом выгибается. О, то, что нужно. Прячу булавку, так чтобы Чион не видела, что рука уже пустая. Джису и Дженни переглядываются. Озадачиваю их тоже. Одна придерживает Чион под мышками, вторая блокирует ноги. А то она их переставлять норовит. Давай еще раз, Анни. Чион неуверенно начинает и снова резко выгибает таз в бок. От одного моего легкого прикосновения. Хихикаю. Булавки-то уже нет, но она все равно боится. Теперь давай сама. Так, теперь симметрично в другую сторону. Затем все четверо встаем перед зеркалом и прогоняем всю связку. До совершенства не дошли, но прогресс очевиден. Ты теперь всегда меня будешь укалывать? С опаской спрашивает Чион. Надо будет, я тебя раскаленной до красна кочергой буду гонять, заявляю, не забыв сделать жестокое лицо садиста-палача. Чион растерянно хлопает ресницами, девочки покатываются со смеху. Смеются-то они смеются, но сами в мою сторону глядят с опаской. Все, работайте. Чион, чтобы завтра все выглядело идеальным. Поработай с пальцами, это тоже важно, хотя не так заметно. Я пошла, сваливаю перед ужином. У меня тоже личное время и личные дела, но предварительно делаю звонок. Аньон, Сонми, слышу характерный шум. Сестрица опять в клубе гуляет. Ты когда сегодня дома будешь? Поздно, к полуночи. Хорошо, я дома завтра с утра буду, тогда и поговорим. У меня дел в агентстве не в проворот. Ты там с сыном Мина, и этот, лондонский студентик тоже с вами? Ха-ха, нет, привет им не передавай. Пока, Анни, все, можно ехать. Быстро переодеваюсь и заказываю такси. Вроде успеваю. Место действия. Особняк семьи Сонов. Время действия. 18:15. Прибываю минут за 15 до ужина. И в приличной одежде. Белый пиджачок на бежевую блузку в сочетании с джинсами. Зимние сапоги в доме меняю на босоножки. Рядом с восторгом щенка, завидевшего хозяина после долгой отлучки, суетится Юрий. Ты не представляешь, какое лицо было у Джихуна, когда он пришел, а тебя вдруг нет», — заливается смехом девочка. «Очень злая и мстительная девочка, я прямо так ей и говорю». Злая девочка хохочет еще звонче. «Что интересно, она начинает говорить более по-взрослому и постоянно использует мои обороты речи. Только сейчас заметила. Ты представляешь, ты не представляешь, мы с Сонми и другими подругами так часто говорим. Не спрашиваю, дома ли Джихун, уже знаю. Сонми мне все доложила, они всей гоп-компанией будут тусить до полуночи, а, может, и до утра. Наш с Юри расчет сработал. Стоило только не предупредить о своем визите, так его дома и нет. Предупредишь, будет». Все так же за руку ведет в столовую. Уже привычно всем кланяюсь, здороваюсь и сажусь рядом с сияющей Юри. Лалиса Ян обращается ко мне: «Чжунки, как-то вы с Джихуном разминулись». Лицо у него нейтральное, но что-то в глазах мелькает. Троллит: «Да, господин Сон, наконец-то нам удалось разминуться». Юри хихикает: «Я держу покер-фейс». К концу ужина до Хельмани Юри доходит, как до жирафа из анекдота, на что даже ее муж хмыкает. «Лалиса, я правильно поняла, что вы с Джихуном избегаете друг друга? Мне активно не нравится, когда меня с Джихуном ставят рядом даже словесно, но покер-фейс не снимаю. Я избегаю, госпожа. Про Джихуна ничего сказать не могу». Бабуся осуждающе поджимает губешки, как будто все девушки вокруг обязаны писать кипятком при виде ее внука. «Лично у меня для Джихуна кипятка нет». Разговор дальше становится положительно нейтральным. Делюсь новостями о том, что начало публиковать первый том на американском сайте и от Юри требуется адаптировать рисунки. Соны восприняли весть с уважением. Продаж пока немного, подбирается к 300, но это только начало. «А сколько продано в корейском варианте?» — спрашивает Чжунки, но ответ, судя по лицам, интересует всех. «К 5000 подходим, добиваю десерт. Не сегодня, так через неделю пересечем этот рубеж. Это я с аудиоверсиями считаю. Их больше 800 продано». У себя Юри показывает обработанные рисунки. «Чего ты их у себя солишь? Давай отправляй мне на почту». Немного размышляю и решаю на месте. Обработка плюс новая картинка, с меня 2 миллиона. На днях перечислю. Но больше мы сплетничаем, в том числе о Джихуне. «А что, Лалиса, он тебе совсем не нравится?» Юри пытливо заглядывает в глаза. «Юри, разве в этом дело? Ты же девочка, должна понимать. К примеру, нравится мне или тебе мальчик? Мы можем ему поулыбаться, пострелять глазками, но подойти первой мы не можем. Привилегия мальчиков. Нам, неприлично. Поэтому совсем не понимаю, чего ему бояться». Не ответил на знаки внимания, прошел мимо, вопрос исчерпан. «И что делать? Вдруг мальчик сильно-сильно понравился? Ничего тут не сделаешь», — пожимаю плечами. «Улыбайся другому мальчику». «Совсем-совсем ничего», — Юрий разочаровывается. «Можно просто подружиться, найдя какой-нибудь повод. К примеру, попросить его чем-то помочь тебе». «А как ты со своей группой познакомилась?» «С Юнхэ первым познакомилась. Случайно. Он продавцом-консультантом подрабатывал. Я у него телефон покупала. Потом наткнулась на него с друзьями, он их представил. Напросилась к ним на репетицию посмотреть и послушать. И как-то незаметно начали работать вместе. Не понимаю, чего она такими горящими глазами смотрит». «Ты чего, Юриян, просто так подошла к мальчикам и познакомилась? Я ж тебе объясняю. Юнха Аппу уже знала. Все равно, их же там много было». Вздыхаю. Возвожу очи к потолку. «Высшие силы, дайте мне силу. Юри, я ж тебя с ними тоже познакомила. Теперь это и твои знакомые мальчики». «Мальчики, хи-хи-хи. А что такого? В Корее поздно жениться. Им по 20 лет, тебе 10. Когда им будет по 30, тебе уже стукнет 20. Мне 9, поправляет девочка, если от дня рождения считать. Да неважно. Главное, что разница в 10-12 лет не препятствие». После паузы замечаю: «Я же не могу тебя познакомить с 10-летними. У меня таких знакомых нет. Хотя у кого-то из парней могут быть младшие братья. Кстати, у Вичана есть младший, но ему 12 лет». «Ладно, Юриян, провожай меня домой». Девочка сразу грустнеет, но не фатально. Провожает до самых ворот. Окончание главы 27. Глава 28. Дебют. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 17 января. 08:30. Заканчиваю английский вариант второго тома Гарри Поттера. Позволяю себе скорректировать слегка оригинальное произведение. Роулинг роль Дамблдора обрисовала странно. Непонятно он себя ведет. Добавляю намеками, что славный директор Хогвартса ведет перманентную тайную борьбу с темными силами на другом уровне, поэтому собственноручно помочь Гарри не может, всегда поспевает только на разбор полетов. Забавно получается, вроде бы в связи с работой в агентстве времени у меня вообще не должно хватать ни на что, а на самом деле успеваю в разы больше. Захожу на Amazon, гружу последние главы, ставлю на продажу, цену увеличиваю до $6. Посмотрим, как скажется на продажах. Я пока из средней ценовой категории не выхожу. Не забыть иллюстрации Юри, не забыть перегнать ей 2 миллиона. Лалиса, ты все? В дверь заглядывает Сонми. Как тебе удалось, Анни? Вопрошаю с невыразимым удивлением. Ты никогда, повторяю, никогда так не делала. Чего я не делала? Сестрица ошарашена. Ты никогда не приходила вовремя, любезно объясняю, ты всегда гнусно и подло мешала мне работать. Постоянно отвлекала. Как тебе удалось прийти как раз тогда, когда я только что, вот прямо сейчас, закончила вторую книгу? Анни, пожалуйста, посмотри прогноз, нам тайфун со снегопадом не угрожает? Точно, что-то должно случиться. В лесу что-то большое сдохло. В каком лесу? Почему сдохло? Морщит лобик сестрица, пытаясь вручную удержать все мои тезисы, моментально перегрузившие ее оперативную память. За работу, Анни. От моего выкрика Анни отшатывается. Даешь срочно корейский перевод. Давай, вперед. Куда вперед? Сестра окончательно подвисает. Приходится делать паузу и нажимать кнопку перезагрузки. Кнопка у нее где-то там. Втыкаю ей палец в пузико. Сонми взвизгивает и отскакивает. Ты чего делаешь? Ты как со старшей сестрой обращаешься? Со всем уважением, Анни, невозмутимо продолжаю. Иди к себе, книгу сейчас по сети тебе скину. Принимайся за перевод и озвучку. В обоих вариантах, английском и корейском, но сначала перевод. Так ты дописала. Сонми подпрыгивает от восторга. Браво, Анни, сообразительность надо поощрять. Ты очень быстро все схватываешь. За работу, сестра. Сестра бодро ускакивает. А я гляжу результаты по сайтам. На Амазоне уже за 1000 продаж, деньги можно и снять. На корейском пока погожу, пусть подкопится. Продаж на нем уже больше 5,5. Второй книгой поддам газу. На Амазоне делаю скидку на первый том на четверть, публикую бесплатную часть второго тома. На родной корейщине повторяю процедуру. Скидки любят во всем мире. Административная работа много времени не занимает. Чтобы не снижать темп, принимаюсь за третий том. До обеда успеваю накидать 10 страниц. Лалиса, пойдем обедать. В дверь заглядывает Омма. Уфф. Энергично встряхиваю руки. Еще чуть-чуть и пальцы бы онемели. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 18 января. 09:05. Руководство агентства. Пара представителей заказчика. Еще я. В кабинете президента все внимательно смотрим сделанный клип по моему сюжету. Два клерка постарше и помладше, в одинаковых костюмах представляют мощный торговый центр, где сосредоточено множество музыкальных магазинов. На Гвон Инструмент Арцаде. На экране разворачиваются события, пока без музыки, но это недолго. Заканчивается работа центра, один за другим закрываются отделы, уходят работники, охрана выпроваживает запоздавших посетителей. Среди них молодой симпатичный парень, это Вичан. Он оглядывается на стенд со множеством сверкающим золотом духовых инструментов. Крупным планом красавец-саксофон с умопомрачительным ценником. Улучив миг, парень прячется за манекенами, притворившись одним из них. Манекены, как манекены, но если присмотреться, никто не присматривается. Гаснет верхний свет, наступает тишина. Вичан снова заходит туда, где мирно ждет его золотистая мечта. Благоговейно парень берет в руки волшебный инструмент. Начиная с момента выключения света, начинает звучать музыка, очень тихо. Вступление к Цанделилы в Асхире. https://youtube.bif.8c. И вот Вичан, закрыв от наслаждения обладанием волшебного саксофона глаза, начинает свою партию. Музыкальное сопровождение тут же усиливается, как бы показывает себя, и не только громкостью. Вокруг саксофониста появляется целая группа. Клавишник на синтезаторе, пара гитаристов, барабанщик, еще пара парней, подтанцовка. Вся группа здесь, и отчетливо видно, что это те самые манекены, то ли призраки, потому что они слегка просвечивают. Подозрительные звуки привлекают внимание охраны, те вызывают полицию. Чип и Дейл, то есть Джису и Дженни, сногсшибательные красотки полицейские, мчатся на вызов. Музыка продолжается. Партия саксофона и вся композиция заканчивается, когда полицейский патруль врывается в торговый центр. Местная охрана рассыпается по сторонам в поисках злоумышленников. Решительных и сногсшибательных красоток полицейских начинает сопровождать своя мелодия. Отсюда, вторая часть, когда вооруженные девки начинают всех строить. https://youtube.com/. Это не минусовка. Приглушенным фоном идет голос Чион. Музыка без голоса скучна. Под нее же счастливого, но неосторожного Вичана девчонки выволакивают на улицу и заталкивают в полицейскую машину. Клип заканчивается тем, что работник центра следующим утром вдруг обнаруживает за одним из манекенов гитару. Ну, не успел Джангук ее на место поставить, хихикаю про себя. Все сделала, как планировала. Парни показали себя в первый раз, на втором плане присутствуют мои девчонки. Пол прически на срезание дам, заинтересуют они зрителей, никуда те не денутся. Как вам, господин Син? Довольным тоном уверенного в себе чемпиона спрашивает президент ли старшего представителя заказчика. Неплохо, весьма неплохо, представитель держит покерфейс, слегка фыркаю. Внимания на меня не обращают. Со стороны агентства настрое, кроме меня и президента, главный юрист господин Лин Минхи. Пожилой уже дядечка с лысиной и живыми глазами. На своем присутствии настояла, потому что никому не доверяю. Мой проект продается, сказала я Хёнсаку. Мое присутствие необходимо, хотя бы с главным заказчиком. Там еще есть производители музинструментов и одежды, но это уже вторичные бенефициары. Мы просим 15 вон за просмотр, и начинается торг. Одобряю. Если уж начинать торговаться, то с верхней планки. Насколько мне объяснил Саджанним, сложившаяся цена 11-12 вон. Приходится поскучать четверть часа. Высокие стороны сошлись на 11 вонах. Все. Пора вмешиваться. Есть еще одна практика, господин Син. При пересечении определенного предела, скажем в миллион просмотров, цена должна повышаться. Это своего рода премия за успех рекламного проекта. ХМ, вы полагаете, госпожа Ким, ролик наберет миллион? Син старается насытить голос скепсисом, но у него ничего не получается. Вижу, что ролик на него произвел впечатление. Если вы уверены, что не наберет, то давайте запишем 20 вон за каждый просмотр больше миллиона, предлагаю я. Все присутствующие смеются, и снова начинается торг. Подобные рекламные ролики редко набирают несколько миллионов, только когда там снимаются известные звезды с огромной фан-базой. Поэтому заказчик подобного исхода не опасается, но из осторожности задирает планку до 4 миллионов. После этого предела соглашается на выплату 15 вон. Сроки стандартные. Договор действует в течение года, с ежемесячными выплатами. Когда заказчики и наш юрист уходят со своими экземплярами подписанного договора, президент Ли обращается ко мне. Есть чем порадовать, Лалис и Ян? Есть. Ищите клиентов, например, на такой же рекламный проект. Кроссовки, одежда, отели, университеты, те же торговые центры, автомобили, съемки уличные, на заднем фоне или по сюжету можно включить. Что угодно, хотя, задумываюсь на секунду, пожалуй, для автомобилей надо отдельный проект делать, так что в этом обойдемся без них. О, Лалис и Ян, я в тебе не ошибся, радуется президент, только учтите, для проекта стата нужно теплое время года, так что натурные съемки только весной, а пока займитесь продвижением и ТСУС, две композиции давно ждут. Сразу после выхода рекламного ролика, соглашается президент, тут он прав. Спорить не приходится, а порядок выхода композиции меняем уже не первый раз, когда он выйдет, не позже, чем через неделю. Место действия, агентство Big Hit Entertainment, время действия, 19 января, 15:50, репетиционный зал, АРРРР, со свирепым лицом, страшно скались и растопырив пальцы когтями орла, надвигаюсь на испуганно отодвигающуюся от меня Чион. Дост стало в конец, шиплю разъяренной коброй. Девочки, ловите ее. Дженни, заходи слева, Джису, обходи справа. Девчонки всегда за любой кипиш, кроме голодовки, потому поддерживают меня немедленно. Чион не выдерживает напряжения и с визгом отскакивает. Преднамеренно сразу не загоняю ее в угол, даю побегать. С воплями и улюлюканьем гоняем ее по залу. Но сколько бы Чион ни бегала, от нас ей не уйти, мы ее настигаем. В углу помещения образуется визжащая куча мала. Мы ее щиплем, щекотим, легонечко, мы же не садисты, дергаем за волосы. Я щипаю ее за щечки, это мое любимое занятие. Ла-эй-ли-лиса, кое-как произносит наказанное. «Ха, хватит, ой, не могу больше, будешь меня слушаться», получаю невнятные, но горячие заверения. Встаю, девочки тоже оставляют Чиён в покое, та пока встать не может. Достала она нас всех своей танцевальной дубовостью, близкой к уровню натурального полена. Стендап, квикли, квикли. Иногда перехожу на английский, потихоньку приучая соратниц к такому для них тяжелому, но нужному языку. Приступаем к работе над ошибками Чиён все трое. Дробим пару особо сложных связок на совсем элементарные движения. Чиён делает их в замедленном темпе с фиксацией нужных фигур. Я слежу за ногами, девчонки за корпусом и руками. Дело медленно, но идет. Чиён старается, подгоняемая нашими окриками, а когда и шлепками. Армейский принцип. Командиру не обязательно самому всех учить. Надо поручить сержантам или старослужащим и пригрозить им рестрикциями, если после этого с молодого и нерадивого не слезут, пока не научатся. Теперь чуть-чуть, я повторяю, совсем чуть-чуть быстрее, скорость не надо торопиться наращивать. Постепенность наше все. Потихоньку помаленьку Чиён осваивает связку, пока неуклюжесть бросается в глаза. Девчонки посмеиваются. «Нормально у тебя все», утешаю подружку. «Легкость и скорость придет после 1000 повторов». Затем отвлекаю внимание на себя, зарядив незнакомый девчонкам пируэт. Несложный, но красивый. Дженни и Джису кинулись было повторять. «Девочки, не получится. У вас волосы короткие. Мои увещевания впечатления не производят. Мы разучим, а волосы отрастут. Глупые. Хоть и незаметно, но длинные хвосты, разогнанные до высокой скорости, придают не только шарм, но и особую динамику. Движение несложное, освоили они его быстро. А хрен ли толку? Дебаг. Есть вообще-то. Девочки решают отрастить волосы длиннее. Одобряю. Длинные волосы можно собрать в короткую прическу, а короткие в длинную – нет. Так что длинные волосы более универсальны. Откладываю в памяти, как в записную книжку, что Чиён надо вводить танцевальные элементы в утреннюю гимнастику. Почему только ей? И сама себе отвечаю. Для нас, продвинутых в танцах особ, важнее визуал, который достигается не танцевальными движениями, а гимнастическими упражнениями. Чиён тоже надо, так что разнообразие и дополнительной тренировки для. Кстати, примерно так же мы на прошлой неделе Джен не гоняли. Попробовала лениться, вот мы ей и устроили головомойку. Она пыталась злиться, но злиться под щекоткой получается очень плохо. Попыталась нас осадить. «Девочки, прекратите, я вам серьезно говорю, уай, захотела серьезно, будет тебе серьезно». Мгновенно перестраиваюсь. «Дженни, если серьезно, то давай решай, ты с нами или нет. Мне очень не хочется, чтобы ты вдруг начала капризничать в какой-нибудь ответственный момент и подвела всю группу. Девчонки сидят рядом, мы ее на пол повалили, и тоже требовательно смотрит. Мы станем известными и популярными, продолжаю давить, даже не сомневайся, но можем и флопнуться из-за тебя. Так что реши для себя раз и навсегда, ты с нами или случайно рядом оказалась. Пока еще не поздно тебя заменить. Будут трудности, но преодолимые. Но ты ведь можешь на самом старте взбрыкнуть и подвести всех нас». Джису и Чиён смотрят уже без улыбок, и я давно не смеюсь. «Тебе сутки на раздумья. Сама не скажешь, не пообещаешь нам всем, что на тебя можно будет положиться. Тогда иду к президенту и утрясаю вопрос с твоей заменой. Может, он тебя даже три не оставит. А мне, как менеджеру и продюсеру, такие капризули в группе не нужны. Саджанни меня никогда не выгонит, но в тоне не слышу полной уверенности. Тогда я от вас уйду, мое лицо окаменело, и все песни с собой заберу. Буду работать только с парнями». И Дженни и девочки от моего холодного тона поежились. Только тогда до них окончательно дошло, что я не только мембер группы, да еще Макне, но и главный их начальник, от которого они зависят на все 100. Обещание она дала на следующий вечер. Потупись и краснее. Место действия. Обиталище Лалисы в агентстве. Время действия. 18:30. Холь. Встречаю Вичана восклицанием. Заходи. Провожу его на кухню. Он напросился ко мне на ужин, намекнув на сюрприз, чем разжег мое любопытство. Поэтому от девчонок я откололась, отговорившись, что надо поработать, для чего требуется сосредоточенное одиночество. Вичан останавливается у стола и торжественно вытаскивает из-за спины, руки все время там держал, бента. Непрозрачный контейнер, поэтому не знаю, что там, пока не открываю крышку. Вы, фуаграа, визжу в полном восторге. Хотела расцеловать, Вовремя спохватываюсь. Умрет еще от счастья. Прямо у меня на кухне. Тут же пугаюсь, начинаю суетиться. Сбегала проверить, надежно ли заперта дверь. Выключаю телефон, заставляю выключить Вичана. Вываливаю на большую тарелку и в СВЧ печку. Но это полдела. Надо и гостя кормить. Хвала моей маме. Есть чем, но хочется чего-то своими руками. Так что накидываю что-то вроде яичницы, но в корейском варианте. Есть немного свинины, много помидоров и других овощей, и сверху все собирается в единое блюдо одним разбитым яйцом. Чем-то подобным как-то угостил отца, тот вроде с удовольствием съел. Знаю, что словам доверять нельзя, кореец из вежливости может нахваливать блюдо, отвратительное ему. Только посъел все до последней крошки, а это что-то да значит. Приправы сам добавляй, сколько хочешь, кимчхи, без которого не обходится ни одна корейская трапеза, тоже на столе. Приступаем. Я с опаской, вдруг опять что-то помешает. Отрезаю первый кусочек, пережевываю с наслаждением. Молодец все-таки Вичан. Уж он-то не позволил бы унести такое блюдо, не то, что Анни. Хочешь попробовать? Нарезаю пластинами и парочку забрасываю ему в тарелку. Вкусно, соглашается парень, хихикаю. Это он точно из вежливости. Нет, ему не противно, но и ничего особенного не находит. Как ты догадался? Ах, да, я ж сама сказала. Дорого обошлось, не дороже денег, отвечает с забавной солидностью. Где-то я это слышала. О, да от себя же. Немного оставив в тарелке, растягиваю удовольствие, наполняю и включаю электрочайник. Кажется, у Вичана легкая рука. Тьфу-тьфу-тьфу. Поедаю фуа-гра, и никто не тревожит. Приняла, конечно, меры, но против судьбы, если ей надо, не попрешь. Ем и ловлю на себе взгляды гостя. Вроде как нравится ему на меня смотреть, хотя одета по-домашнему. Просторная водолазка и свободные спортивные штаны. И не накрашена ни разу. Тебе скоро будет пора. Смотрю на часы, скоро неофициальный комендантский час начнется. Парни знают, что ты у меня. Как от них скроешь? Философски пожимает плечами. Продолжает смотреть на меня. Не смущаюсь, я не какая-то недоделанная кореянка. Приступаем к чаю. Опять он безотрывно смотрит, как чай разливаю, ставлю чашку перед ним. Вздыхает. И вроде, как решается. Лалиса, а ты замуж за меня пойдешь? Не то, чтобы врасплох меня застает, хотя есть немножко, а только ресницами похлопать надо. Потом хихикаю. Чтобы узнать, пойдет ли девушка за тебя, надо поступить очень просто. Сделать ей предложение. Могу и так, не торопись. Пока школу не закончу, замуж не собираюсь в принципе, объясняю расклад. Иначе школьный курс не осилю. Так что подожди с предложением до окончания школы. А там уж видно будет. Я не передумаю, твердо заявляет парень. Но подумать тебе придется. Ты выдержишь рядом с собой жену, которая богаче тебя, раз в 10. Пока ты не сильно от нас отличаешься. Сильно. Я уже заработала около 100 миллионов. Сколько заработал ты? Нет, ты будешь зарабатывать, тут спору нет, но у меня будет больше. Задумывается. То-то же. Чай заканчивается, время тоже. Пойдем, провожу тебя, вздыхаю. Это Корея, детка, тут все строго. Никакого сикаса до, а после свадьбы будем поглядеть. Собственно, мне и не нужно. Просто я хочу иметь наибольший спектр возможностей. У дверей, уже открытых, берет за руку и подносит к губам. Не успеваю отдернуть. Поцелуй, всего лишь в руку, всего лишь европейская форма приветствия женщин, вдруг буквально обжигает и пронзает электрической судорогой. Еще хватает сил мягко оттолкнуть Вичана и закрыть дверь, а добраться до кровати уже нет. Сползаю по стеночке, слабеющие ноги не держат, в голове бушует шторм. Сонми, сон, быстро в дом, ливень надвигается. Голос бабушки несется от входной двери особняка среди роскошных деревьев и кустов. Мы с Анни, взявшись за руки, несемся с визгом к дому. Первые порывы ветра поднимают нам юбки, но до того, как тяжелые капли начинают расстреливать землю, мы успеваем. Качаемся на качелях, хихикаю над взвизгивающей от страха Сонми, когда раскачиваю ее слишком сильно. Поток образов буквально затапливает мозг. Сваливаюсь на пол прямо в миниатюрной прихожей. Прежде чем впасть в беспамятство, осознаю, что Пакпаа кричит по-тайски, и я ее понимаю. Окончание главы 28. Глава 29. Первый выстрел. Место действия. Особняк семьи Сонов. Время действия. 17 января, 13.05. Зайди ко мне, сын. Не ожидая ответа от вялого от вчерашней полуночной гулянки Джихуна, Чжунки идет в свой кабинет. Джихун вежливо благодарит мать за вкусный обед и топает за отцом. Юрий равнодушно провожает его взглядом и тоже уходит к себе. В кабинете Чжунки не садится за массивный стол. Показывает глазами сыну на кресло. «Устраивайся поудобнее». Сам садится напротив. Сын, мужчина внимательно смотрит на юношу, соединив ладони перед лицом домиком. «Что у тебя происходит с Лалисой Ким?» Джихун не делает удивленного вида, он на самом деле удивлен. «С чего вдруг такие вопросы?» Написано на его лице. «А разве между нами что-то происходит?» Джихун переводит свое изумление в вербальную форму. «Настаиваешь на том, что не ищешь возможности ее увидеть, и все происходит случайно. Я ж говорил», Джихун морщится, «в прошлый раз так получилось. После этого не получилось», кивает Чжунки, «когда мы не сказали тебе, что Лалиса придет. Как хочешь, сын, но я прихожу к выводу, что это лучший способ видеть тебя на ужине. Известие о том, что Лалиса будет у нас в гостях, и ты тут же отложишь все дела, чтобы быть дома. Одно совпадение, не основание». «Не основание», соглашается Чжунки. «Но ведь не одно совпадение. И был случай, что ты чуть ли не с кулаками на нее набросился. Синяки ей на руке оставил. Я же извинился». Джихун смотрит в сторону. «Извинился», снова не спорит Чжунки. «Но согласись, это не похоже на равнодушное отношение. Если бы тебе Лалиса была как вы там, молодежь, говорите, по барабану, если бы она тебе была по барабану, ты не набрасывался бы на нее. Она меня перед этим сильно раздражала», бурчит Джихун. «То есть вызывала у тебя досаду», опять кивает Чжунки. «Вот я и говорю, на равнодушие такое отношение не похоже. Какие-то эмоции она в тебе пробуждает, так ведь?» Джихун пожимает плечами. «Я взял на себя смелость поговорить на эту тему с уважаемым Джоуком, ее отцом», Чжунки успокаивающе выставляет ладонь, останавливая вскинувшегося парня. «Не волнуйся, все сделано аккуратно. Твое имя упоминалось, как бы». Чжунки крутит рукой, подыскивая слово. «Невзначай, Джоук только упомянул тот случай, когда ты ей руки выкручивал». На эти слова Джихун слегка краснеет и поинтересовался, не было ли между вами других конфликтов. А дальше, потянуть за ниточку, а дочка от него ничего не скрывает. Чжунки вдруг смеется, на что Джихун смотрит удивленно. «У них забавные отношения в семье, я тоже удивился. Лалиса секретничает не с мамой, что было бы естественно, а с отцом. При этом упрашивает его ничего не рассказывать маме, каха-каха-каха». Чжунки опять смеется. Джихун слегка очумело трясет головой. «Как у нее получается всех удивлять даже заочно?» Недоумевает парень. «Из того, что мне рассказал Джоук, понял одну важную вещь». Чжунки вдруг сокрушенно разводит руками. «Я же сам общался с ней и должен был это понять». «Что?» Не выдерживает паузу юноша. «Лалиса, правильная девушка», слегка торжественно провозглашает Чжунки. «А как ведут себя правильные девушки, когда им нравится какой-нибудь парень? Они дают ему понять, что открыты для общения. После этого ждут. Понимаешь, сын, ждут. И ничего не делают. Отдают инициативу мужчинам. Ты меня понимаешь?» Джихун впадает в глубокую задумчивость. Чжунки терпеливо ждет. Через минуту ему надоедает. Для Лалисы удивительна и оскорбительна сама мысль о том, что ей придется делать первый шаг. «Поэтому твои идиотские подозрения, что она, сталкер, никакого основания не имеют. Все в твоих руках, сын». Чжунки делает еще паузу и заканчивает мысль неожиданно. «Было в твоих руках, сын. Ты мог подойти к Лалисе и начать с ней общаться. При желании поухаживать за ней. Молчи». Чжунки снова вскидывает ладонь. «Но сейчас это запрет. Я сказал, при желании. И у вас вполне могли завязаться отношения. Кстати, я бы не возражал». «Вот еще», бурчит Джихун. «Ты мог и не подходить. Твое право. Лалиса, да и любая правильная девушка, вздохнула бы с сожалением или просто приняла к сведению и продолжала бы жить дальше. Что она и делает. Пусть себе живет дальше. Я что, против?» Бормочет слегка уязвленный Джихун. «Ты не только к ней не подошел», Чжунки тычет в сына пальцем почти обвиняюще, «ты ясно дал ей понять, что ее общество тебе неприятно. После этого дружба между вами стала невозможна. И слава небесам, у нее появился парень», продолжает Чжунки. «Ты об этом знаешь, и все равно не даешь ей прохода. Я ж говорил», Джихун морщится, как от зубной боли. «Лезешь в ее отношения с тем парнем». Чжунки не обращает внимания на слабые протесты сына. «Ищешь встреч с Лалисой, всем рассказываешь сказки, как она тебя преследует, прекрати. Джихун вздрагивает от громкого хлопка по подлокотнику. Ты отказался от нее. Не знаю, что там Лалиса думала на твой счет, но она твой отказ приняла. Теперь твоя очередь принять свой же отказ. Немного подумав, Чжунки выносит неожиданное решение. Я запрещаю тебе появляться в доме, когда Лалиса у нас в гостях, или прячься от нее в своей комнате до тех пор, пока она не уйдет. Тебе все понятно. Вопрос риторический. Отданный приказ подлежит исполнению. В корейских семьях иначе нельзя. Поэтому, почтительно поклонившись, мрачный Джихун уходит к себе. Место действия. Лондон. Ньюгейт-стрит. Издательский дом Томас Кавендиш. Время действия. 20 января 09:10. Крейг Кавендиш разбирает деловую почту в своем кабинете на втором этаже издательского дома. Порядок прежде всего. Подписать бумаги, требующие только подписи, отложить те, что требуют решения, проверить электронную почту, просмотреть и закинуть в корзину рукописи. В 10 часов Крейг откидывается на спинку стула. Утренняя порция дел закончена. Можно и кофе попить. Одновременно с приходом секретарши тренькает мобильный телефон. Лин, чего ей надо с самого утра? Спасибо, Энни. Теперь можно и телефон взять. Здравствуй, Лин. Что-нибудь случилось? Намечается очередная вечеринка? Привет, Крейг. Нет, в этом месяце вечеринок не будет. Я вот почему звоню. Что-то вспомнила про нашего азиатского друга Джука. Он передавал тебе книгу на этой, как ее, флешке. Что ты по ней решил? Крейг чуть вздрагивает и отставляет чашку с парящим кофе. Переговоры ведем, Лин. Честно говоря, не могу решиться на издание. Подростковая литература не мой профиль. Твой профиль, дружок, любые книги, пользующиеся спросом. Знаешь, не любительница рыскать по сети, но как-то наслушалась племянницу и зашла на Амазон с ее помощью. Она купила ту книгу, понимаешь, и я почитала и, представь себе, увлеклась. Я вернусь к этому вопросу, Лин. Прямо сейчас, Крейг, прямо сейчас. Ты пообещал, помни об этом. Пока. До свидания, Лин. Теперь вздохнуть и допить уже остывающий кофе. Посмотрим, что там на Амазоне происходит. Мужчина углубляется в дебри электронного конкурента. Что у нас там? А у нас там заметный рост рейтинга и авторы книги. Пара минут поисков и книжка о Гарри Поттере обнаруживается на 184-м месте. Среди многих тысяч опусов. Сколько продано, неизвестно. Это только авторы сайт знают, но, наверняка несколько сотен есть. Возможно, тысяч. В любом случае, выходит эта нахальная девочка, дочка Джука, не соврала в своем дерзком до наглости письме. Она правильно угадала, отвечать на столь дикие предложения, заплатить ей 80 тысяч долларов, надо же, зря терять время. Короткое нет не стоит письма, ее дерзость значения не имеет, значение имеет всегда только одно, коммерческий смысл. Имеет ее книга коммерческие перспективы или нет, вопрос остается открытым. Аудитория сайта – миллионы, а в книжный магазин заходит сотни в месяц, пусть десятки тысяч, если по сети раскинуть. И сколько из них купит книгу, если из миллионов купили только 1000 человек? С другой стороны, сколько человек из этих больших миллионов книгу вообще заметили? А в магазине она будет стоять на стеллаже, посвященном новинкам, сиять и манить обложкой, и стоит ее открыть, как история о мальчике в очках властно завладеет вниманием и крепко вцепится необоримым капканом интриги. Случится ли так, сколько человек, взявших книгу в руки, купит ее, рискнуть на 1000 экземпляров, или нет? Крейг задумывается и лезет в папку, где хранится книга. Не очень нравится читать с экрана, потому и бросил на третьей странице в прошлый раз. Надо попробовать копнуть глубже. Энни, просит Крейг секретаршу, распечатай мне пару десятков страниц этого файла, будь так добра. С листа читать удобнее и естественнее, что ли? Поглядим, что за зверь такой Гарри Поттер. По фамилии сразу видно, не из аристократов парень. Поттер переводится, как гончар, так что на русский язык имя главгероя можно перевести, как Гаврила Гончаров, прим автора. Место действия. Общежитие трейни агентства Big Hit Entertainment. Время действия. 21 января, 19:55. Так нормально, затянула резиновую ленту вроде туго. Немного ломит чуть ниже коленей, слегка жалобно говорит Дженни. Хорошо, оставляю ее, перехожу к Джису со всем шматьем. Не знаю, когда там с Аджанним соберется, ждать не собираюсь. Он вполне может на самотек дело пустить, а ведь потенциально это весьма перспективный бизнес-проект. С таким потенциалом, что и реклама не понадобится, сарафанного радио хватит. Мы сделаем ваши ножки стройными и красивыми. На этот рекламный слоган сбежится вся женская и незамужняя часть Кореи. И не только Кореи, 99% японок тоже кривоногие. Как будто наши народы тысячи лет подряд в седле рождались, у всех ноги колесом. Принимаюсь за Джису, Чион помогает, ее пока не трогаю. Ее ноги сравнительно с коллегами образец. Фиксирую между ступнями толстую мягкую прокладку, между коленями тоже, но тоньше. Ниже коленей тугая стяжка, для борьбы с колесообразностью. Вытягивать ноги целиком пока не берусь. Однако проблему надо как-то решать, комплексно. Перед отбоем снять, тщательно промассировать ноги и снова все установить. Инструктирую девчонок на всякий случай. Так-то рассчитываю сама зайти. Иду к себе, у меня свои заботы. Немного поупражняюсь со своими ступнями. Разрабатываю относительно мелкую моторику. Хотя как-то и сказала девчонкам-бегуньям, что сильные ноги не эквивалентны красивым, на самом деле слукавила. Спортивные ноги красивы, но не дотягивают до характеристики великолепные или фантастические, а у моей группы они должны именно такими. Иду по слабо освещенному пустому коридору, в свой блок, где всего 4 квартирки-конурки, из которых занята только одна, мной. Вечана пока избегаю у ПЭСС. Помяни этого парня и он свалится чуть не на голову. Не приметила его сразу у балконной двери. Ты чего тут? Тебе ж нельзя. До неформального комендантского часа буквально минуты. Лалиса, надо поговорить. Глаза решительные и трагические. Ты на что-то обиделась на меня? Это за что я могла обидеться? Готовлюсь хихикать. За твое бережное и крайне деликатное обращение со мной? Хихикаю. Есть над чем. На лице бедного парнишки огромное чувство облегчения. Надо его успокоить. Все-таки он жутко забавный. Ви, с девушками часто так. Иногда у нас в организме и в голове что-то бурлит, что-то происходит. Вам, парням, ничего не надо делать. Просто набраться терпения и подождать. Оно само пройдет. Я ничего такого не сделал, боится поверить в свою невиновность. Такой няшка. Нет, иди уже. Позволяю взять ненадолго за руку. Я тебя как-нибудь на той неделе на ужин или обед приглашу. Уходит. Только когда разворачиваю спиной и слегка толкаю кулачком, улыбка испаряется, когда захожу к себе. Со следующего дня, как меня накрыло, чувствую внутри неприятную пустоту. Слегка запаниковала поначалу и принялась рыться в базе данных. Что-то, возможно, ушло безвозвратно, но осталось много чего. Книга о Гарри Поттере точно сохранилась, успокоилась. К тому же и сама что-то могу. Стишки сочиняю. И тот же Гарри Поттер не копия оригинального автора, носит отчетливый отпечаток моего стиля. Никто, конечно, не знает, только я сравнить могу. Переодеваюсь, стоя у шкафа, и вдруг кое-что замечаю. Неизвестно каким путем затесалась в мой гардероб розовая блузка. Замираю, потому что понимаю, что раздражение этот цвет не вызывает. Все, теперь окончательно понимаю, что Евгений ушел безвозвратно. И что? Теперь машины, оружие и футбол меня интересовать не будут. Решительно иду к планшету и выхожу в сеть. Мир автомобилей, как он может быть неинтересен? Оружие, так, ниже среднего. И с удовольствием посмотрела сборник самых красивых голов за последние сезоны. У FFF, наверное, чтобы ценить нечто, надо в этом разбираться. А информация по большей части никуда не делась. После инспекционного визита к девчонкам спать ложусь спокойная и внутренне умиротворенная. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 23 января, 21:05. И где он, твой обещанный ролик? Недовольничает сестрица. Сегодня дома ужинала. Сейчас сидим и ждем у монитора. Видео должно появиться с минуты на минуту. Помощница президента Хвин скинула сообщение, что ролик будет загружен сразу после 9 вечера. Сначала на сайте, а затем на трубе, то бишь, Ютубе. Слава небесам, он тут есть. Хотя как его может не быть, если интернет-паутина уже раскинула свои сети по всему миру? Сонми сидит на полу, опершись спиной на кровать, а я уютно пристроила голову у ней на коленях. Пару дней, как чувствую тягу к телесным контактам с родными. Придерживаю себя, а то слишком резкое изменение поведения их насторожит. Не хочу огорошивать их сенсационной новостью о том, что память вернулась. К тому же, никто не сможет точно сказать, вся она вернулась или нет. Никто подневно и даже помесячно свою жизнь не помнит. Вся память – череда самых ярких картинок, самые горькие воспоминания, самые счастливые и просто случайный набор. Вот и у меня также. Сообщать семье не хочу еще по причине неизбежности бурления эмоций, которые разделить не смогу. Ну, вспомнила и вспомнила, что такого, как будто это что-то изменит. И без того уже синхронизировалась с окружающей действительностью. Кое-кто считает меня наглой, но это все, недопустимо неадекватной никто не называет. Кхм, ладно моя глупая Анни, а я-то чего туплю, нехотя встаю, вернее, приподнимаюсь на четвереньки, вставать полностью мне лениво, вскарабкиваюсь на стул и жму мышкой кнопку «Обновить», нажимаю на плей на появившемся ролике и разворачиваю на весь экран. «Ой, уже началось», вскрикивает Анни возбужденно, пока приползаю к ней обратно. «Самое начало пропускаю, да там и нет ничего интересного, мне ли не знать, какой мальчик красивый», вдруг задумчиво выдает сестрица. Хлопаю ей по руке. «Чужие цветы всегда красивее, Анни, не лезь на мое рисовое поле, ты его не засаживала». «Ты чего?» – удивляется Сонми. «Она что, не узнала? Это же Вичан, мой аппа». «Ой, сразу не узнала». «Не узнала, ага». Мы замолкаем, потому что начинается музыка. Мне лицо сестры лучше видно из такой позиции, и оно-то мне и нужно, чтобы отследить реакцию человека со стороны. Мы, создатели ролика, подобны родителям, а для ежей шкурка их детенышей самая мягкая. Грубо говоря, мы не можем быть объективными. И реакция сестры мне нравится. Анни буквально каменеет при звуках саксофона, глаза не отрывает от экрана. Прямо камень с души. Когда клип заканчивается, иду за своим телефоном. Сонми включает на повтор. Гляди-ка, не насмотрелась за один раз. В своей комнате звоню одноклассницам, вернее, даме, а уж она дальше сама. Только я ей даю адрес не сайта, а трубы. И не говорю, что это мой клип. Надеюсь, одноклассника Донгука в толпе не углядит. К тому же над ним гримеры и парикмахеры потрудились. Аньон, Дами, как у вас там дела? Минут пять трещим о новостях. А да, я терпелива, когда надо. И новости интересные. Черешу увлеклась прическами и макияжем. Это хорошо, возможно, у меня появится свой визажист. Мион у нее в помощницах, сама Дами не определилась. Хотя охотно сделала у них прическу. Слушай, Дами, я тут клип интересный нашла. Я отслеживаю новости кей-поп, мне понравилось. Посмотри и скажи, что думаешь. Скидываю ей по фейсбуку адрес клипа. Телефонный контакт разрываю. Пока она смотрит, звоню Чион. Надо узнать, девчонки занимаются, хи-хи-хи, бандажом или нет. Чион, ты девчонок связала? Долго не разговариваю, зафиксировала и ладно, ко мне стучится Дами. Подключаю ее, Холь, Лалиса, это супер, Дами почти визжит, кто это, не знаю, какая-то новая группа, покрутись там в чатах, разузнай, что к чему, все, можно не волноваться, хотя еще у Анни спрошу, иду, заглядываю в двери, еще до этого поняла по звучащей музыке, что она опять пересматривает клип, мне внимания не достается, все уходит на видеоролик, теперь точно можно не волноваться. Корейским девчонкам клип заходит. Место действия. Квартира президента Ли. Время действия. 24 января, 09:10. Ли Хёнсок. Не всякое воскресное время провожу дома, но в последнее время все чаще. Из-за нее. Поглаживаю пальцами красиво вылепленную спину. Знаю, ей это нравится. Теоретически мне известно, что после разрядки мужчины испытывают приступ равнодушия к своим подругам. Со мной почему-то не так. Четверть часа назад мы отвалились друг от друга, физически я пуст, но разумом продолжаю ее хотеть. МММ, слегка изогнувшись, Чхивон соскальзывает на пол. «Сварить тебе кофе?» «Свари», пообещай она мне сварить соленую морскую воду, согласился бы тоже. Причем с радостью. Мелькнуло обнаженное женское тело и тут же наполовину скрылось под коротким халатом. Босые ноги бодро шлепают на кухню. Подаст мне кофе в постель, исполнит женскую заветную мечту, или женское это наоборот, дебаг. С моей Чхивон многое не так, но разлеживаться не хочется. Привык вставать не позже половины седьмого. Так что когда любимая заносит поднос с кофейником, чашками и печеньем, она меня не застает. Я прихожу через несколько минут, умытый, выбритый и почти одетый. Когда свадьбу сыграем, Чхивон не вкладывает в слова раздражение или нетерпение. Дежурное любопытство. Не более, летом, или осенью, как дела пойдут, отвечаю короткими фразами между глотками, наполняющими тело бодростью, с делами что-то не так, про дела мы не говорим, твое правило, ты первый начал, просто сослался, Сказать, что есть дела, не значит говорить о делах. Наши разговоры часто похожи на дуэльную перестрелку. Только правила устанавливает она. Если проигрывает, меняет их. Так что давно понял. Хочешь проиграть, выиграй у нее в споре. За выигрыш полагается наказание, а не награда. Я все жду, когда ты ее уволишь, говорит спокойно и задумчиво. Молчу, о делах не говорим, но ей же установленные правила ее не касаются. Чего ты улыбаешься? Голос повышается на четверть тона. Воскресенье, милая, глажу ее по руке. В воскресенье я никого уволить не могу. Если хочешь, завтра заходи ко мне в кабинет, поговорим. Ты прав, она соглашается. Зайду. Она соглашается. Признает, что я прав. Изо всех сил удерживаю глаза, норовящие выползти на лоб. Дебаг. Она потихоньку готовится к роли супруги, уважительно относящейся к мужу. Она же все-таки кореянка, хотя и училась за границей. Начинаю обожать ее еще больше, хотя куда там больше. Надо бы заглянуть на сайт, глянуть, как там наш свежевыпущенный ролик. Надо бы, но страшно. Вдруг там и сотни просмотров нет, вдруг дебют провален, так что не буду. Завтра мне все доложат, а сейчас у меня выходной вместе с красивейшей женщиной Сеула. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 25 января. 08:15. Ли Хёнсок. Сколько? Хвин, ты ничего не путаешь, боюсь поверить. На данный момент, наверное, больше, Саджанним, уверяет помощница. Очень быстро растет. Хорошо, с трудом сохраняю невозмутимый вид. Внутри вскипает вулкан ликования, можешь идти. К вам хореограф Ким пришла, напоследок сообщает девушка. Киваю, пусть входит. Она и входит. Не устаю любоваться ее походкой. Садись, дорогая. Что ты хотела спросить? Смотрит пристально, лицо спокойное, молнии из глаз не блещут, уже хорошо. Вопрос тот же, Хёнсокоппа, улыбаюсь на ее молодежное обращение. Лалису Ким не думаешь увольнять? Сейчас точно нет, дорогая. Ее первый клип уже набрал почти 400 тысяч просмотров, 384 тысячи, как сказала Хвин, за полтора суток. Через пару дней точно будет миллион. За каждый просмотр нам заплатят 17 вон. То есть за 3 дня Лалиса сделает для агентства 17 миллионов. А сколько будет за месяц? 200, 300, не такие уж большие деньги. Любимая пытается справиться с шоком. Небольшие, вздыхаю. Я-то намного лучше тебя понимаю, насколько небольшие. Но они уже позволяют отодвинуть грозящий нам кассовый разрыв не менее, чем на месяц. Никому, кроме главного финансиста и меня, неизвестно, что агентство балансирует на краю, и очень близко маячит перспектива банкротства. А моя будущая жена сначала не пустила в агентство мешок золота на стройных ножках, а теперь мечтает ее выгнать. Небольшие, но ведь это только начало. У нее уже готова половина альбома для ее группы. Некоторые песни, а может быть все, станут хитами. На очереди следующая группа, слегка улыбаюсь, с твоей любимицей Дженни. Лалиса говорит, что справляется с ней. Чхивон продолжает излучать скепсис. Наверное, пора ей кое-что приоткрыть. Мои бизнес-ожидания от Лалисы в диапазоне от 5 до 10 миллионов долларов в год. И эти деньги спасут агентство. Если она не дотянет до нижнего края в 6 миллиардов вон. Даже думать об этом не хочется. Но если начал, надо заканчивать. Агентство обанкротится. Не удерживаюсь от грустной усмешки. И ты выйдешь замуж за нищего. Ты согласишься выйти замуж за неудачника? Я уже согласилась, мрачно заявляет моя красавица. От упрека, что она поспособствовала приближению банкротства, удерживаюсь. Тем более, сам виноват. Важные дела нельзя бросать на самотек. Будешь продолжать настаивать на увольнении Лалисы? Пойду я, уходит из кабинета и от ответа. Работы много. Работы всегда много, но у тебя ее стало меньше. Думаю вслед, и самую сложную забрала Лалиса, и на Дженни не жалуется, весело хмыкаю. На мои осторожные расспросы как-то сказала, если что не так, она и в глаз может дать, без всяких жалоб начальству. Строго запретил ей рукоприкладство, очень строго, но когда она ушла из кабинета, я так смеялся. Окончание главы 29, глава 30, взлет, место действия, общежитие агентства Big Hit Entertainment, квартира Лалисы Ким. Время действия. 28 января, 17:55. Вот вы и стартовали, Ви, присаживаюсь к духовой плите так, чтобы он мог на меня посмотреть, не опасаясь, что засеку его интерес. Я вам обещала, я исполнила обещание. Ага, Лалиса сказала, Лалиса сделала, хи-хи. Количество просмотров нашего первого ролика приближается к 1,5 миллионам, и у меня стойкое чувство, что скорость роста просмотров нарастает. Ради прихода Вичана не красилась и не наряжалась, только прическу поправила, и в сочетании со свободной, но не балахонистой водолазкой, напялила шорты, не короткие, до середины бедра, но ему хватит. Интерес аппы надо подогревать порциями обдуманного размера. Если сразу расфуфариться в пух и прах, накраситься, как на конкурс, нацепить шпильку и все такое, то чем дальше удивлять, потрясать и поражать. Готовлю ему, само собой, и себе, пиццу. Вроде нравится ему. Рецепт чуть модернизировала. Добавила вездесущего кимчхи. И это не все. Украсила зеленым луком и снарядила кальмарами. Одним мановением несколькими мановениями рук пицца из итальянского блюда превращается в национальное корейское. С деньгами, правда, придется подождать. Сначала встаю, затем неторопливо поворачиваюсь к столу, за которым сидит Вичан, чтобы дать ему время отвести глаза. Так вот мы и играемся. Вернее, я играю. Он не знает, что я его взгляд на себе всегда чувствую. Интересно, а если сказать, поверит, мальчики существа рациональные. По их мнению, если что-то не имеет рационального объяснения, то этого не существует. Так что, может, и не поверит. Только я все равно раскрывать этот секрет не буду. Агентство в непростом положении сейчас, кое-что с Аджанним мне приоткрыл. Если кратко, просил подождать и с положенным гонораром и с моей зарплатой. И уже можно ничего мне не рассказывать, голова у меня на плечах не только для того, чтобы ее украшать и макияжить. Может, тогда надо было обратиться в другое агентство. Это что, у него начинает просыпаться самостоятельное соображение? На вопрос морщусь. Нас туда и близко не подпустили бы. Во-первых, наш президент – друг моего отца. И это даже не главное. Главное, как раз в том, что они в тяжелом положении. До меня только сейчас дошло, почему они на наши условия согласились. Ни у одной группы такого нет. У всех потолок – всего 10%. Сажусь на стул, подгибая одну ногу под себя. Поняла, почему у меня при самых заковыристых позициях ничего не затекает. Вес у меня птичий, ничего страшного. Главное, мы айдолами станем, Вичан не унывает. А чего им унывать, только недавно в пустоту работали, то ли прорвутся, то ли нет, ничего неизвестно было. Правда, это касается только первой песни, ничего, что мы ее поменяли. Президент намекает, что на остальные песни расклад должен быть другим, но у нас все равно будет больше, чем у остальных групп. Немного молчим, пробует взять мою руку в плен. Со смехом вырываюсь. Нет, Ви, мне надо побыть свободной. Тогда расскажи, какая у тебя еще мечта есть? Ты обещала, Вичан конвертирует свои поползновения в требования. Что, правда обещала? Играю глазами. Тогда слушай, делаю серьезное лицо, кокетство в сторону. И учти, что это тайна, понижаю голос. Мечта эта, как бы с налетом порочности. Парень округляет глаза, Лалиса, порочная девушка, и как теперь с этим жить? Как это принять? Хихикаю исключительно про себя. Обожаю делать педикюр, почти шепчу, таинственно раскрыв глаза. Но полный комплекс дорогой, примерно 400 тысяч вон. Сначала ноги отмокают в горячей воде, затем срезают все мозоли, заусенцы, подрезают ногти. После обсушки делают массаж ступней и голеней, втирают смягчающий и питающий кожу крем. И только в самом конце красят ногти. Мечтательно вздыхаю, заведя глаза к потолку. Как только все это начинается, через 5 минут я на 7-м небе. Невыразимое удовольствие. Но, тяжко вздыхаю, очень тяжко. Плевать, что дорого, но вся процедура вместе с дорогой туда и обратно занимает почти 3 часа. А где их взять? Где? Заглядываю в духовку, чуть приоткрываю, ловлю носом запах. Кажется, готово. Немного довести осталось. Выключаю плиту. В режиме остывания окончательно доспеет. Возвращаюсь за стол и к разговору. Коротко и тоскливо вздыхаю. Будь у меня время, я бы каждый день, то есть, хотя бы раз в 3 дня в салон ходила. Тут мне приходит в голову идея и начинает раскручиваться сама по себе. А не придумала ли я только что очень перспективное и денежное дело для одной из своих клевреток-одноклассниц? А что, даже в штат брать не надо. Приходит, делает всем девочкам весь комплекс, и не за 400 тысяч, а скажем, за 1 миллион за всех 4 или 5, вдруг хирографиня не откажется, к примеру, делает 5 раз в месяц, хотя я хочу 10,5 корейских деревянных лимонов в кармане. Можно и по 300 брать, все равно выгода для клиенток огромная. Экономия времени на дорогу, расходов на такси, сплошные плюсы. Хотя эта работа не для юных девочек, а для дам среднего возраста и с достаточно сильными руками. Образ заботливой тетушки или даже матушки попадает в десятку. ХММ, так может кто-то из мам моих подружек согласится, 5 лямов за месяц, ну, пусть даже 3, почти для любой семьи лишними не будут. Все, объявляю ветчину, готово дело. Вытаскиваю оба противня, на которых пышут жаром плоские пицунды с румяными боками. Один режу пополам, половину еще раз и по тарелкам. Мы с ветчином здесь поедим, заодно и проверю, как идет пицца в новом варианте для корейского вкуса. Последний штрих. Берусь за фен и обдуваю наши порции ненагретым воздухом. Томатный сок будешь, Ви, значит, вот какая у тебя мечта, ветчан задумчиво хрустит своей долей. А я думал, тебе хочется, чтобы твоя книга стала популярной. Она уже популярная, заявляю после откусывания. Общее число продаж на 2 сайтах больше 6000. Коммерчески успешной считается книга, когда распродается тираж в 3000 экземпляров за год. Это такая граница, поясняю после томатного сока. Ниже, результат сомнительный, выше, издательство получает заметную прибыль. Получается, что я эту границу пересекла за 3 месяца, причем с двукратным запасом. Ладно, Ви, пошли, говорю, когда мы дохрустили свои куски. Куда? Глупо удивляется парень. Он что, до ночи у меня рассиживаться планировал? Как куда? К вам. Думаешь, для кого я это напекла? Через пару минут идем по коридору. Ветчан тащит поднос с итальянскими лепешками. А вот и мы. По-хозяйски врываемся на кухню. И совершенно напрасно мы не предупредили о своем приходе. Вызываем легкую суматоху. Трое парней с голыми торсами сидят. Потом оправдывались, что обсыхали после душа. Пришлось пару минут постоять за дверью. Постоять и похихикать. Смутилась не я, смущаются парни. Еще чуть-чуть и по-девичьи завизжали бы от моего неожиданного появления. Заходи, в коридор высовывается голова ветчана. Захожу. Парни как раз перекусывали, не успели они поужинать. Так что мы почти вовремя. Надо отметить наш первый успех. Мальчики, объявляю причину маленького праздника. Вчера мне некогда было, поэтому вчерашний успех отмечаем сегодня. Сутки назад мы пересекли рубеж в 1 000 000 просмотров нашего ролика. Взрыва восторга нет, все уже в курсе. У таких новостей длинные и очень быстрые ноги. Взрыва нет, но ропот довольства есть. Поэтому на этот маленький праздник приготовила вам нечто необычное. Блюдо ранее испытано на ветчане, вы видите, он сидит рядом с вами живой. Так что ешьте и ничего не бойтесь. Похоже на пулькоги. А вот тут мне уже втереть очки труднее. Сразу 6, не сегодня и не мне. Внимательно и незаметно отслеживаю реакцию. Понравилось, не понравилось, ффууха. Прямо вот высшего восторга не отмечаю, но и отторжения ни у кого нет. Едят с умеренным, но аппетитом. Минимум, на 3 с плюсом отработала. Учесть, что из моих рук и специально для них, можно считать, что маленький праздник удался. Ладно, парни, вижу, вам нравится. А мне пора, меня ждут до сих пор не связанные девчонки. Место действия. Кабинет директората ЦЭ Нагвон Инструмент Арцади. Время действия. 30 января, 09:10. Вы говорите, что за последнюю неделю количество посетителей выросло на 12%. Директор, мужчина лет 50 с внимательными и строгими глазами, не переспрашивает, а как бы принимает только что услышанные данные. Да, Саджанним, начальник финансового отдела щуплый, невысокий мужчина тоже в возрасте, но моложе, лет 40. Продажи тоже увеличились, но намного меньше, примерно на 4,5%. Интересно, почему такой разрыв? Задумывается директор. Так ясно, почему, финансист пожимает плечами. Молодежь приходит посмотреть на место съемки клипа и на те манекены. Покупать ничего не покупают. Толк с этой рекламы есть или больше платим, чем получаем? Пока есть, хотя выигрыш не очень большой. Но когда мы начнем платить больше, финансист разводит руками. Но все-таки я считаю, что эффект от рекламы будет долгим. У миллионов людей в голове отложится наш центр, и когда возникнет потребность купить музыкальный инструмент, придут к нам. Это может случиться и через год, и через 3, и даже 5 лет. Дебаг. Не ожидал я, что количество просмотров за неделю превысит 2,5 миллиона. Директор барабанит пальцами по столу. Хорошо, спасибо, можешь идти.